Однажды ночью, в апреле следующего года, Фанфан как раз меланхолически размышлял об этом, когда вдруг Оливье Баттендье ввалился в спальню, где только что Фанфан так энергично осчастливил Аврору, что та еще никак не пришла в себя. Оливье был настолько возбужден, что даже не заметил жены в Фанфановой постели, а если и заметил, то доказал, как хорошо воспитан, поскольку даже не подал виду, как будто та была, скажем, Дебора. «Все готово, все уже решено!» — воскликнул он. «Мы торговались целых 4 часа, но, наконец, договорились. Рэмбо и Рикюль де Басмарин приняли меня в компаньоны. Это крупнейшая сделка в моей жизни. Пошли, откупорим шампанское. Нет, я не выдержу». «Я был бы рад услышать, в чем тут дело», — заметил Тюльпан, когда они перешли в салон, и Оливье разлил шампанское в бокалы. «Ты уже несколько недель твердишь об этой сделке одними намеками и так таинственно себя ведешь. Речь о торговле рабами? Тогда я сразу скажу, пусть это лучшая сделка в твоей жизни, я против». «Да дело совсем не в этом. Речь идет о покупке корабля. У Рэмбо и Рикюля де Басмарина не хватило капитала, но все равно они не хотели иметь со мной дело. Но теперь тот, кто судно продает, приставил им нож к горлу, хочет, чтобы заплатили ему уже завтра утром. Вот и пришлось им смириться. Деньги-то у меня. А что вы затеваете с тем судном? Тут же его перепродать с огромным барышом, да и не только с разовым барышом, с огромной выгодой, которая бывает, когда включишься не просто в коммерческую операцию, а, возможно, в нечто историческое. Поскольку Тюльпан из этого рассказа по-прежнему ничего не понимал, Оливье спросил его прямо: «Ты слышал о маркизе де Лафайете?» «Я нет». «Тогда иди оденься». «Одеться? Ты же ногой, как Адам, пардон». Только тут Фанфан заметил, что так и есть. «Но для чего мне одеваться? Этой же ночью мы едем в Испанию. Пошевеливайся, нас ждут». Двое мужчин с капюшонами на головах и шпагами на перевязях на самом деле ждали их в озаренном лунным светом предместье. Оба были высоки и стройны. Оливье Баттендье коротко представил их друг другу. Месье Фанфан Тюльпан, капитан Лебурсье, сэр Сайлас Дин. И они тут же направились к пристани, где ждал их баркас с 2 моряками на борту. Подгоняемый сильными взмахами весел, баркас пересек Жеронду. На другом берегу ждала карета, запряженная 4 лошадей. Все сели в нее, кучер щелкнул бичом, и экипаж помчался в ночь. «Интересно, что-то это похоже на бегство, но, черт побери, куда?» Так мог бы спрашивать себя Тюльпан, но нужно признать, что ничего подобного ему в голову не приходило. Едва усевшись, он уснул. И кто знает, не готовит ли судьба ему новых сюрпризов на пути к новой встрече с самим собой, но наш бездельник спит, поскольку слишком ретиво ублажал Аврору. Если он поехал с Оливье, то только из чувства вины и огорчения, что Оливье его застал, когда он яро наставлял ему рога. Сам Фанфан уже по горло сыт был приключениями и в душе смирился с тем, что станет богатым буржуа в Бордо, а это ночное путешествие сулило только лишние хлопоты. Лафайет? Имя это ему ничего не говорило. Кто это, он узнал лишь через 2 дня после отъезда из Бордо, когда они добрались до небольшой испанской гавани, именовавшейся Лос-Пасайос. Разумеется, Фанфан проспал не всю дорогу, но ни в баркасе, ни в карете, ни на паруснике, ждавшем их в какой-то бухте, никто, ни Оливье, ни капитан Лебурсье, ни Сайлас Дин, ни Тюльпан, не обменялись ни словом, словно участники какого-то таинственного заговора, которым нужно было выполнять приказ ни слова при чужих, повсюду вражеские уши враг подслушивает. Итак, участники таинственной экспедиции в пути вообще не познакомились, и объединяло их только совместное молчание. Только потом, когда они попали в Лос-Пасайос, и лишние уши исчезли, Сэр Сайлас Дин, сняв свою треуголку, приветствовал тюльпана, сказав с сильным американским акцентом: «Благодарю, что вы с нами. Будущие поколения этого не забудут. Я тот, кто уже несколько лет по всей Европе собирает людей и средства для американских повстанцев». А капитан Лебурсье добавил: «А я буду иметь честь командовать этим кораблем», и показал на прекрасный бриг, стоявший на якоре у безлюдного побережья, и здесь, в Испании, носивший прекрасное французское имя «Ла Виктори», на что капитан заметил: «Победа свободы для людей всего мира».